Глава 16. «Эй, ты там живой?» — крикнул я в провал, осторожно подходя к самому краю. «Ваше благородие, я бы не подходил так близко!» — пробормотал Павел, видя, как близко к провалу я подхожу. «Я уже укрепляю пол, подождите немного!» — поддержал его Леня, опустившись на колени и касаясь земли под ногами. Но я сам не слишком беспокоился по этому поводу. Кинул в стороны несколько металлических фрагментов, и если вдруг начну падать, то просто упрусь в них. Буду левитировать, так сказать. Хотя в итоге необходимости в этом не было, земля под ногами была достаточно прочной. «Эй!» — вновь крикнул я, и лишь после этого услышал доносящийся снизу тихий стон боли. Повернул голову к другим и сообщил, кажется, живой. «Я вниз, тащите веревку и сообщите Алине, и лампу дайте». Леня бросил мне ее, и я, взяв ту подмышку, бросил на дно железную пластинку. Сиганул вниз, затормозил себя, попутно удивляясь тому, насколько же большое внизу пространство. 10 метров до дна, не меньше. Приземлившись, сделал лампу чуть более яркой и поставил ее рядом со стонущим мужчиной. Его голова была вся в крови, одна нога точно сломана, открытый перелом. «Приятель, ты как? Говорить можешь?» Но мужчина в ответ лишь что-то невнятно пробормотал. «Люань, поторопитесь с веревкой!» — крикнул я наверх. «Парня вообще лучше не трогать пока, тут нужны носилки, чтобы его на них положить, и лишь после этого поднять». Дуновение холодного ветра заставило поежиться и обратить на это внимание. Взял фонарь в руки и попробовал осмотреться. Это было сложно. Вокруг царил непроглядный мрак. Но кое-что я понял. Это не какой-то старый подвал, это тоннель. Крупный тоннель, проходящий под Вольновым, и когда я сделал еще шаг, то споткнулся о кое-что. Опустил взгляд и увидел то, чего тут быть не должно. Рельсы. Они были не в лучшем состоянии, но это, вне всякого сомнения, были железнодорожные пути и слишком широкие для вагонетки в шахте. «Какого?» — пробормотал я, вглядываясь в мрак. Даже захотел пройти чуть дальше, но вместе с этим ощутил нечто отталкивающее. Вновь налетевший холодный ветер заставлял ежиться и словно выгонял нас обратно. Обдумав несколько секунд, решил, что даже с лампой плутать в темноте — не лучшее решение. Этот тоннель может тянуться километры, и не факт, что я выйду к его концу, даже побродив тут полдня. Но то, что здесь надо осмотреться, вне всякого сомнения. Вскоре вниз спустилась Юлианна, примчалась в подземелье, как только Алине сообщили, что там что-то произошло. Я был немного польщен. Воительница очень переживала из-за случившегося. И спустившись, первым делом осмотрела меня, словно это я рухнул в дыру, а не лежащий рядом бедняга. И она действительно выдохнула с облегчением, когда поняла, что со мной все хорошо. И лишь после этого мы занялись раненым. Аккуратно поместили его на наскоро собранную из досок лежанку, которую закрепили на веревках. Дальше уже Леня быстро поднял беднягу наверх. Я приобнял Юлианну за талию и попросил девушку встать мне на носки. А дальше подъем был довольно плавным. По пути наверх Юлианна даже ухитрилась меня поцеловать, отчего я чуть было не потерял контроль. «Не делай так больше». «Извини», — ойкнула она, — «но обещать не буду». Я укорил ее взглядом и чмокнул в ответ. «Ваше благородие, вы там как?» «Все нормально, Леня», — вздохнул я. «Поднимаемся уже». «Ладно», — успокоился богатырь, и вот мы уже наверху. И тут уже я возмутился. «Чего тут столпились? Тоже вниз хотите?» — буркнул я, видя, что рядом с дырой крутилось 10 человек, не меньше. «Я пол укрепил, ваше благородие», — сообщил Лене, и уже топнул, отчего я поморщился. «Топнул-то так, что аж земля задрожала, видите? Надежно все, больше никто не провалится». «Хорошо, понял я. Но не делай так больше. Я верю в твои силы, но будет лучше, если ты не станешь испытывать судьбу». «Конечно, конечно», — смутился Леня, почесав затылок. «А с дырой что делать будем?» Я мгновение подумал и решил: заделывай. «Серьезно?» — удивилась Юлианна. «Там же такое странное подземелье. Вдруг мы выйдем на логово лютоморов?» Я тоже об этом подумал. И тем больше причин его зарыть. Мы делаем убежище для людей, а если нам вдруг понадобится спуститься вниз... Я кивнул на богатыря. «То вот наш ходячий ключ. Просто сделает новый проход, место мы знаем». «Ну ладно», — согласилась воительница. «Слышал, Лень? Заделывай и пол укрепи на совесть. Не хватало, чтобы он не выдержал, и мы все дружно рухнули вниз». «Не будет такого», — заверил он меня. Ну а дальше я вернулся на поверхность, попутно обдумывая, что же такое находится под городом. Ведь действительно огромный тоннель тянущийся непонятно куда. Хотя, почему непонятно? Очень даже понятно. Я остановился, припомнил, где был вход в строящееся убежище и куда именно тянулись рельсы. А тянулись они не абы куда, а на другую сторону Волги. И путь шел аккурат под дном. Интересное открытие, которое в данный момент мне совершенно ничего не дает. Хотя если сделать там освещение и соорудить дрезину, то теоретически можно сделать что-то вроде метро. А может, это оно и есть? Эта мысль вызвала у меня усмешку, учитывая местный технологический уровень. Тут паровые двигатели только-только научились делать, а этому подземелью много лет. По рельсам было видно, что строили не вчера, а как минимум много десятилетий назад. О чем задумался? Не удержалась от вопроса Юлианна, следуя за мной по пятам, о том, что нам надо выяснить, куда этот путь ведет. «Ну так давай выясним, возьмем фонарь, людей и уйдем туда на неделю, если не повезет». «С чего ты взял? Может, это подземелье небольшое совсем?» «Там рельсы», — пояснил я. «А их ставят в двух случаях, если это что-то вроде шахты и нужно перевозить руду, либо это дорога для быстрого перемещения на дальнюю дистанцию». «Не особо понимаю», — нахмурилась девушка. «А тебе и не надо», — отмахнулся я. «Да и не важно это, тому подземелью много лет, и оно стояло все это время и нам не мешало. Подождет лучших времен, сейчас других дел хватает». Ночь прошла спокойно. Часовые не заметили вблизи ни одного демона ни на земле, ни в воздухе. Леня из-за этого даже немного приуныл. Столько сил потратил на убежище, а в итоге оно и не нужно было. Мне жуть как хотелось ему за это затрещину дать, но сдерживался. Да и весь следующий день он после полудня занимался убежищем, а вот первую половину дня провел за работой над обновленными плавильными печами. Я сразу обрисовал нашему новому орку-кузнецу мои планы, и доменные печи он возводил с учетом работы большого количества людей. Так в Вольнове формировалась полноценная литейная вместо маленькой кузницы. И поскольку орк понимал в металлургии гораздо больше меня, я всецело доверил ему бразды правления. Вел он себя тоже адекватно, хоть порой рыкал на своих не слишком умелых помощников. Я отрядил ему десяток крепких мужиков в помощь. А уже к вечеру он провел первую тестовую выплавку медных слитков. И качество металла меня порадовало. Он отлично очистил руду от шлака, даже без моих металломантических способностей, что лишний раз подтвердило его навыки. На третий день я занялся проектом, который планировал сделать уже давно. Паровая установка. Для этого я позвал к себе Чумазова. Делиться секретами ему не хотелось, но когда я вручил ему собственные чертежи, он поворчал, но согласился помочь. Так мы приступили к выплавке новых деталей. Некоторые я доверил Эрго, но те, которые требовали повышенной прочности, вроде котла, я выплавлял сам, параллельно внедряя укрепляющий конструкт. Мне хотелось выдать хорошую мощность, так что и качество должно быть на высоте. Первую машину мы собрали еще через два дня. Вышла она громоздкой, но на то и был расчет. Мне незачем делать много небольших паровых установок, достаточно одной большой, а затем распределить ее мощность по будущим станкам через трубы. Это не так уж и сложно, к тому же основу помещения мастерской мы уже подготовили. Павел все дни занимался лепкой кирпичей, затем рабочие выкладывали стену, а последним приходил Леня и скреплял их с помощью своей силы, так что даже цемент нам был не нужен, хватало обычного влажного песка. Работа шла с утра до вечера, и меня это очень радовало. Никаких гостей, никаких битв, разве что портал кобальдов пришлось обновить, но с его зачисткой не было никаких проблем. Бойцы уже поднаторели в схватках с кобальдами и неплохо справлялись без моего участия, да и новичков подтягивали. Вот только утром узнал, что у нас прибавилось одаренных. Одна женщина из крестьян обнаружила у себя удивительную силу превращать тесто в странный полимер, напоминающий по свойствам резину. У нас так один из жителей чуть зубов не лишился, решив пожевать резиновый хлеб. Превращает она в резину только тесто или еще какие-то материалы, придется узнавать методом проб и ошибок. Но пока у меня на это не было времени. Все силы занимала мастерская. Еще около полутора десятков бойцов получили небольшие воинские дары. Один научился взмахом меча на расстоянии врагов доставать, правда, пока не хватает контроля, чтобы этот удар был для этого врага смертельным. Другой молниями из рук бил, И это уже любопытно. Из него мог выйти полноценный маг. Да и просто по мелочи. Способности по классификации охотников не выше F-ранга. Что означало, что сила есть, но не слишком большая. Отчет показал, что ничего полезного для меня прямо сейчас там нет. По большей части просто слабые боевые силы, которые не факт, что смогут развиться в действительно мощные. За неделю работы над мастерской у нас, помимо первого двигателя, котел которого нагревался империумом через артефакт, я сумел сделать несколько крайне полезных станков. Первый — классический молот, который еще можно было использовать в качестве пресса при необходимости. Теперь приковки можно не бить молотом вручную, а использовать машину. Проблема лишь в том, что кроме орка народ шарахался от этой штуки, как от черта. Второй — это сверло со съемными насадками. Система была довольно примитивной и не очень похожа на современные, но со своей функцией справлялась. Правда, скорость вращения была не такой уж большой. Ну и третий. Циркулярная пила. Она вызывала у крестьян какой-то первозданный ужас своим визгом. А один мужик, когда я впервые включил ее и попробовал разрезать металлический брусок, вообще в обморок упал. Четвертым и последним на данный момент стал станок для волочения проволоки. Пока довольно грубый и медленный, но это уже ускоряло процесс в разы по сравнению с ручным волочением. Сверла и пилы я специально делал сам, через воображаемый конструктор, и затем сильно укреплял и затачивал. В них конструкты были специально более сложные и многокомпонентные, чтобы простые материалы резали и сверлили на раз. Итоговой работой я остался полностью доволен. Вот теперь можно делать несложные заказы без моего непосредственного участия. Если, конечно, мой зеленокожий кузнец сможет заставить людей подходить к этим жутким механизмам. Планов была еще куча. Металл вроде тоже шел неплохо, из шахты руду приносили в достаточном количестве, и я понял, что часть людей стала попросту скучать. С зачисткой портала воины справились быстро, дня за три. Взяли одного кобальда в плен, чтобы портал не закрылся, и рабочие могли таскать руду из шахты, и после этого большая часть моего воинства просто прохлаждалась. Нет, были, конечно, и дозоры, и патрули. Александр вон время от времени муштровал их, но для меня это было пустой тратой времени и ресурса. Так что на следующее утро я решил, что пора бы их занять кое-чем. Утром ошарашил нескольких силачей задачей перенести врата, ту самую конструкцию, которая открывает порталы, на новое место. И там занялся активацией, чуть-чуть поковыряв настройки. Не нужны мне были шахты кобальдов, лучше что-нибудь на манер империумного портала. Желательно со зверями мясо добудем, а то еда у нас вроде и есть, но не прям много. И вот момент истины. В этот раз я учел, что для запуска нужен мой непосредственный контакт с камнем. Я, видимо, был для искажения словно маяком, без которого оно не приходило в этот мир. Палец снова болезненно кольнуло, и после короткой паузы прямо перед нами раскрылся новый портал. «О, у этого цвет другой», — обрадовалась Юлианна, которая чуть ли не первая пришла посмотреть на новую игровую площадку. На самом деле у воительницы последнее время шило было в одном месте. Скучала она по баталиям и очень хотелось с кем-нибудь сразиться. Пока что доставалось подчиненным, которых она обучала рукопашному бою, но ей жуть как хотелось именно сражения с монстрами. «Да, другой». «Что-то не так?» — нахмурилась она, заметив, как я напрягся при виде цвета. «Да». «Он желтый». «И это плохо?» «Могло быть и хуже». «Но да, плохо», — подтвердил я, понимая, что нам этот портал, если и по силам, то придется очень надорваться, чтобы зачистить его. «Желтый — это портал С-ранга. Мы к нему даже близко не готовы».